Глава 41. Фелан Келл и военный регент помчались по коридору к мостику разъяренного волка. Чтобы спуститься с наблюдательной палубы, им пришлось вслед за конвоем воспользоваться служебной лестницей, которая скорее уводила далеко в сторону, чем приближала к мостику. Не успели они пробежать последние 30 метров, как весь прыгун накренился, будто по нему двинул молотом какой-то божок. Фелан, споткнувшись, полетел вперед, но успел сгруппироваться, чтобы смягчить удар. Его конвоир врезался в стену коридора и сильно приложился головой. Он сполз на палубу, и регент наехал на него. «О, Господи, что же это было?» Фелан, распрямившись, встряхнулся и приготовился ко второму удару или взрыву. Он бросил взгляд на регента. «С вами все в порядке?» Фохт поправил повязку на поврежденном глазу и утвердительно кивнул. «Со мной, да, но не с нашим конвоиром. Что случилось?» Фелан пожал плечами, отползая назад к потерявшему сознание человеку. Он сорвал с пояса передатчик и включил его. «Служба ликвидации повреждений, пришлите бригаду сюда на мостик. У нас тут черт знает что творится. И не забудьте про медиков». «Это кто? Вы что, посылаете вызов с мостика?» В словах с треском вырвавшихся из радио прозвучал невразимый ужас. «Нет, я в коридоре за мостиком. Там что-то взорвалось или в него что-то попало». «А чтоб тебя!» – послышался из радио голос. «Что-то проделало в обшивке дыру. Автоматические системы уже заделывают ее, но началась утечка воздуха и давление сильно падает. Бригада отправлена, медики тоже». Наемник взглянул на регента и покачал головой. «Если началась утечка воздуха, надо поскорее доставить туда костюмы для работы в открытом космосе и установку дополнительной подачи кислорода». Голос офицера по ликвидации повреждений звучал успокаивающе. «Принято, командир, будет сделано!» Фелан слегка улыбнулся. «Командир, чем не повышение по службе?» Пропустив мимо ушей звучавшую в словах Фохта иронию, Келл принял всю важность такого повышения. «Большинство старших офицеров разъяренного волка, черт бы их побрал, были на мостике. Люди кланов не очень-то готовы к сюрпризам и всегда ждут приказов от вышестоящих. Вот почему этот шут Гороховый называет меня командиром. Я просто отдал ему приказ». Он взглянул на одноглазого служителя Комстара. «Да и кому придет в голову, что отдают приказы такие люди, на которых полагается смотреть, как на безликую массу?» Не успел Фохт ответить, как прибыла бригада по ликвидации повреждений. Фелан сунул приемник в руки регента. «Попробуйте вызвать по этой штуковине Ранну и сообщите ей, что нам необходимо узнать, кто дежурный. А если с ответом выйдет заминка, скажите, что дежурить будет она». Он поколебался минуту. «То есть, если, конечно, у вас нет другого занятия?» Фохт улыбнулся уголками губ. «Думаю, Фелан Келл, вы уже освоились в новой должности». Наемник резко рассмеялся. «Вполне. А потому окажем внимание этой авторитетной делегации и поглядим, что можно сделать». Фелан повернулся и направился туда, где один из техов прилаживал какую-то диагностическую штучку к звуковому замку возле запертых дверей мостика. «Дерьмо!» «В чем дело?» «Мостик загерметизирован, и у них там минимум воздуха», — с тревогой ответил тех. «А я понятия не имею, сколько продержится на дыре заплатка из герметика. В электросистемах было дикое замыкание. Дверь переключилась на новый наборный код, а я его не знаю. Выбор кода случайен, и если то, что там есть, все еще под напряжением, он в любой момент может снова измениться». Келл кивнул. «Сколько цифр?» Тех раздраженно насупился. «Какая вам разница?» Фелан сгреб его за воротник и приподнял над полом. «Отвечай, идиот, там же люди, и они, возможно, еще живы». «Девять!» Фелан отпустил его, вытащил из кармана электронную отмычку и бросил ее Теху. «Поставь переключатели на 9 и держи ее возле замка». Затем он повернулся к другому из команды Техов. «Дай мне костюм для открытого космоса, я пойду первым. Ильхан и хан Ульрик были на мостике. Найдем их, выведем оттуда и немедленно отправим в лазарет. А потом вытащим всех остальных, кого сможем найти». Техи кивнули и стали готовить оборудование, пока Фелан натягивал спецкостюм и плотно застегивал манжеты на запястьях и лодыжках. «Их так приучили подчиняться приказам, что они слушаются меня просто потому, что я готов принять командование на себя. Не сомневаюсь, что поплачусь за это, когда минует кризис, хотя в оправдании они могли бы принять то, что я раб, пекущийся о своем хозяине. Он надел сделанный пузырем шлем и закрепил его у шеи. Кто-то помог ему справиться с обувью и перчатками. И тут он услышал изумленный вопль теха, колдующего над замком. Двери, ведущие к мостику, скользнув, разошлись в стороны. Из облака серого дыма, еле держась на ногах, вышли двое сильно обожженных людей. К ним тут же подскочили санитары с болеутоляющими и увели по коридору подальше от опасного места. Феллон схватил два баллона с кислородом и пригнулся. Как только раненых увели и путь освободился, он направился к мостику, стараясь держаться ниже уровня быстро рассеивающегося дыма. То, что врезалось в нас, было огромным или быстро двигалось, или и то, и другое. За малым исключением, почти все рабочие места были напрочь оторваны от мостика и отброшены к внутренней переборке. Под грудой обломков оборудования Феллон увидел чьи-то руки и ноги, но по ручейкам крови, струящимся из-под этих могильных холмов, он понял, что погребенным под ними людям помощь уже не нужна. Людей далеко разбросало по развороченной палубе, кое-кто подавал слабые признаки жизни. Но Феллон продолжил поиск, даже не повернув голову в их сторону. Последний раз я видел его на голоблоке. Когда Феллон подошел к рухнувшим стенам, дым уже почти рассеялся, и в обшивке корпуса он увидел дыру. Она зияла вверху справа от главного экрана наблюдения. Острые, как кинжалы, зазубрины рваного края отверстия отогнулись внутрь. После удара сюда, должно быть, всадили хорошенький заряд шрапнели. Ну что же, черт побери, это могло быть? Трубы в корпусе качали сгустками вылетавшее поверх пробоины, похожее на тёготь смолистое вещество, закрывающее дыру блестящей черной шторой. Хотя немного темной жидкости, пачкая стенки, каплями стекала внутрь отсека, все же большая ее часть прилипала к уже застывшему слою, увеличивая его толщину. Но тут Феллон заметил, как туго натянут слой герметика, прогнувшийся от сильного всасывания наружным вакуумом, и его охватил приступ панического ужаса. До него вдруг дошло, что не выдержи перекрытия, и вакуум с быстротой молнии вырвал бы наружу и его, и других, засосав в глубины пространства. Он осмотрел мостик и качнул головой. Не приходилось сомневаться, что все, кого не придавило обломками, вылетели через пробоину, прежде чем натянулась пленка герметика. И хотя шансы были ничтожны, Феллон знал, что отыщет Ульрика.